Глава 15. Агния не стала долго стоять под душем, быстро погрелась, натянув на волосы специальную шапочку, и выпрыгнула, кутаясь в полотенце. Оставленная Ладой пижамка, красная, в новогодних веточках с шарами, уютно окутала ее от шеи до пяток. Пушистые алые носки с белыми снежинками, зеленые тапки с бубенцами, и можно идти вниз, пить какао. Агния отчаянно хотелось снова увидеть Дэна, и в то же время душу терзал страх. Что, если он решит, что такая дурная невеста ему не нужна? Вспомнив о своем статусе, девушка невольно погладила колечко и ахнула. Оно снова сияло. Приободрившись, она спустилась вниз и сразу очутилась в знакомой гостиной. Тут царил полумрак, пахло имбирным печеньем и какао, сияли огоньки на елках в углах и свечи на каминной полке. Декабрь сидел у столика и смотрел в кружку. Девушка застыла в дверях, не зная, заходить или нет. Парень поднял голову. «Огонек!» И сердце Агнии радостно застучало в ответ. Она подошла ближе, рассматривая такое знакомое и такое незнакомое лицо. Тени словно отступили от любимых глаз, но теперь в них поселилась настороженность и страх. Страх чего? «Присядешь?» Дэн подвинулся на диване и наполнил термокружку горячим какао из термоса. Агния села, обхватила руками кружку и очень серьезно сказала: «Прости». «Простить?» Декабрь вздрогнул всем телом. «За что?» «За то, что поверила ей. Ты спал. Она совсем не шептала, но я все равно сочла ее кривляния правдивыми». «Это моя вина». Декабрь схватил руку Агнии, прижал к своей щеке. «Я не верил в твою любовь. Мне казалось, ты увлеклась мной как нарядной картинкой, как модным певцом из кей-поп. Поэтому я прятал шрамы, хотел быть для тебя идеальным». «Дурак», — покачала головой девушка. «Я и сама не идеал. Маленькая, рыжая и с веснушками. Как я могу требовать идеальности от кого-то другого?» «Мне никто не нужен, кроме тебя», — серьезно ответил Дэн, целуя ее пальцы. «И я признаю, что это было глупо». Агния погладила парня по щеке, кончиками пальцев нащупывая практически невидимые шрамы. «Я рада, что мы наконец поговорили. Мне было очень-очень больно». «Мне тоже, мой огонек». Дэн просто нырнул лицом в ее ладони, когда понял, что белые полоски на белой коже невесту не отталкивают. Они сидели рядом какое-то время молча, потом начали обниматься. Постепенно дело дошло до поцелуев. И тут у лестницы раздалось совсем неделикатное покашливание. «Кхе-кхем! Чего тебе, Рель?» Недовольно поднял голову Декабрь, пока Агния пряталась на его груди, краснея от смущения. «Маму с папой зовут во двор, пора костер зажигать», — отозвался Апрель. «Идем», — со вздохом сказал Дэн. Агнию закутали в длинную шубу, вместо тапочек натянули валенки и, накинув на голову белый пушистый платок, вывели во двор. Там на старинных каменных плитах высился костер. Вокруг собрались мужчины, женщины, дети, все нарядно одетые, но с легкой небрежностью, как Агния и Дэн. Девушка рассматривала семью жениха и потому не сразу заметила, что у костра высится что-то похожее на доисторический лук-бурав, вонзенный в сухое бревнышко. «Что это?» — шепотом спросила она у Декабря. «С помощью этой штуки сейчас будем добывать огонь. Отойди немного и смотри». Дэн сбросил короткую шубу и вместе с другими парнями ухватился за лук. Обмениваясь насмешками, они постепенно втянулись в ритм, и палочка, закрепленная в луке, начала сверлить мягкую древесину бревна. Сначала сыпались крошки, потом белая плоть дерева потемнела, а в скором времени взвился дымок, и вспыхнули крошки серебристого мха, щедро насыпанные в отверстие Ладой. Когда на дереве затанцевали язычки пламени, Декабрь поднял голову. «Огонек», — позвал он, — «возьми совок и перенеси огонь на костер». Девушка подошла, взяла дрожащей рукой совок на длинные ручки, сгребла мелкие щепки, стружки, мох, все то, что горело, и сунула в кучу бересты, сложенную под навесом аккуратно наколотых поленьев. Березовая кора потемнела, скрутилась и вспыхнула, делясь жарким огнем с дровами. Через несколько минут языки пламени заплясали внизу, постепенно охватывая все кострище. «Ура!» — закричали все и даже запрыгали. Декабрь обнял Агнию, запеленал своими крепкими руками, шепча на ухо. «Огонечек мой, с Новым годом!» «Как это с Новым годом?» — спросила девушка. «Перелом зимы», — выдохнул ей на ухо парень. «Самая длинная и темная ночь в году уходит, унося самый короткий день. Все плохое сгорает в костре, и обновленное солнце встает утром, чтобы каждый день светить нам на пару минут дольше». Агния прижалась к парню спиной, чувствуя, как его дыхание щекочет ей кожу, и, кажется, совершенно не понимала его слов. Просто купалась в спокойной близости и любовалась огнем. Лада и пара девушек вместе с ней нагребли в совок пылающих головней и понесли в дом разводить огонь в камине, в кухонной печи и вообще везде, где его следовало обновить. Мужчины, между тем, выносили из дома какие-то свертки, кастрюли, мешки. Вскоре по периметру площадки разгорелись угли в мангалах. В холодном зимнем воздухе поплыли ароматы жареного мяса, овощей, рыбы. Еда готовилась в изобилии и на любой вкус. Женщины вынесли из дома пироги, кувшины с глинтвейном, морсом и термосы с чаем. Расселись на чурбачки, накрытые овчиной, а молодым предоставили целое бревнышко на двоих. Как-то незаметно появилась гитара, зазвучали, сплетаясь мужские и женские голоса. Зазвенели колокольчики, и кое-кто даже пустился танцевать, просто кружась, взявшись за руки, на старинных каменных плитах. Агния ела, пила, смеялась и все время крепко-крепко держала Дэна за руку. Он тоже не отходил от невесты. И только один раз нахмурился, когда девушка спросила, как Мороз наказал Регину. «Папа строгий, но справедливый. Он узнал, что капканы на меня поставил отец Регины. Ему хотелось слияния наших корпораций. Связь через брак он посчитал самой надежной». Агния нетерпеливо поерзала. Ей все это не нравилось, но раз преступника раскусили, пусть только отстанет от них. Отец наложил заклинание на 3 года. Теперь все окружающие будут видеть Регину безобразной, кроме того, за кого ей суждено выйти замуж. Мама сказала, что такой высокомерной девушке такое наказание принесет пользу. Поймет, в чем виновата, маска спадет. Не поймет, останется еще на 3 года. «Ого, сурово, но, пожалуй, справедливо», — сказала Агния, еще крепче прижимаясь к жениху.